как он сталкивался с чьим-нибудь осуждающим, недоброжелательным взглядом. Он вел под руку смущенную Гелену Стефановну, которая шла во всем черном, потупив глаза. Гроб поставили у края могилы. Все притихли. Ветер гнал по небу облака, качал деревья, на которых набухали почки, и трепал плащи и платья. И вдруг до меня донеслось далекое трубное курлыканье. Высоко в небе летели клином странные необычные птицы, вытянув вперед шею и откинув назад длинные ноги, равномерно махая широкими крыльями. Они летели на большой высоте, и не разобрать было, белые то журавли или серые. Нервы мои сдали, и я во все горло закричала: «Журавли!» На меня зашикали. Папа схватил меня за плечи, ему показалось, что я падаю, может, и упала бы. Рябинин наклонился и поцеловал Зину в лоб. Он выглядел постаревшим лет на 20. Всю спесь его как рукой сняло. Приложилась и Гелена Стефановна. Я невольно порадовалась, что Геленки не было. Так лучше. Простились и мы. Шурка, Олежка, папа и я, близнецы, девчонки из общежития. А журавли улетели на север. Отвернувшись ото всех, опершись на чью-то ограду, я безутешно плакала. Мне было очень плохо, очень стыдно. Если бы я затратила в борьбе за Зинку столько энергии и сил, сколько я отдала, спасая талант Шуры, может быть, она пришла бы в нашу бригаду вместе с Шурой и Олежкой и никогда бы не встретилась с Морлоком, принесшим ей гибель. Я знала, что могла бы спасти ее, если бы уделила ей все свое время. Но я не уделила. Конечно, талант надо спасать. Это ужасно, когда напрасно пропадает талант. Но и обыкновенного человека надо вывести на правильную дорогу, если он заблудился. А я не вывела. «Пошли, дочка», — обнял меня папа. «Ну, хватит, хватит. Ты не знаешь, почему я...» «Знаю. Я себя тоже виню. Мы все виноваты». Подошел Ермак и молча пожал нам руки. Глаза у него покраснели. Взглянули мы еще раз на сырой холмик, засыпанный цветами, и медленно направились к выходу. На кладбище было еще полно людей. Расходились медленно. Мы дошли до станции и сели в электричку. Вся бригада в один вагон, и Ермак с нами. Отвернувшись к окну, я молчала всю дорогу до Москвы. Папа пригласил Ермака вечером к нам, наверное, желая меня развлечь. Дома он уговорил меня прилечь, ласково накрыл одеялом и поцеловал. «Как съездили с Шурой?» — спросила я. «Хорошо, поспи немного, дочка». Он тихо вышел, закрыл за собой дверь. А я лежала, накрывшись с головой одеялом, и думала об одном и том же. «Зинка, Зинка!» Со стыдом и раскаянием я вспомнила ее слова в тот вечер под окнами квартиры Рябининых. «Ты, Владя, иди своим путем, а я пойду своим, и не береги мне душу!» И я пошла своим путем. Как я могла! Мне было так тошно, так тяжело. Комсомолка, шефство взяла над Олежкой. Стыд и срам. И слово-то какое бездушное — шефство. Надо просто помочь как родному, кто в этом больше всего нуждается. А я не помогла бывшей своей подруге. Почему бывшей? Потому что подруга детства стала хулиганкой, а я девушка примерная. Тьфу! Так я терзалась, не помню уже, сколько времени. Давно доносились до меня приглушенные слова в столовой. Пришли Ермак и Валерий. Я кое-как встала, умылась холодной водой и, закутавшись в плед, меня знобило, вышла к ним. «У тебя совсем больной вид. — испугался папа. «Ничего, пройдет.